Поэтому было неудивительно, что подземелье не обращало внимания на происходящее на острове. В конце концов, оно воспитало достаточно тех, кто может следить за порядком в его пещерах, пока оно само занято. Именно они обратили внимание на странный состав пассажиров одного из кораблей, так что пришлось подземелью пересортировывать свои потоки внимания и выделять один на наблюдение. Причем, поток был основной, так как было у него подозрение, что может потребоваться принимать срочное решение и не будет времени на то, чтобы снова перераспределять свое внимание. Так и оказалось, ведь среди высадившихся на причал с корабля оказалась Микиада, а также группа разумных, одетых в такие же, как и у нее плащи и сапоги, что указывало на то, что это ее сородичи. Этот момент очень обрадовал его, ведь теперь у него было сразу несколько этих трау или как там они себя называют, а значит, если кто-то ненароком помрет, оказавшись на одном из полигонов, на которых оно разыгрывало представления для авантюристов, имитируя другие миры, то это будет не так обидно, ведь останутся еще другие. Зато оно сможет немного лучше разобраться в их психологии, да и в душе можно будет покопаться. Все-таки душ людей, эльфов и орков у него уже было достаточно много, чтобы оно смогло рассмотреть в них максимум из возможного, а вот дворфы мерли редко, так что и материала для исследований было мало. Трау же так и вовсе у него раньше была одна, а потому оно боялось слишком сильно всматриваться в ее тело и дух, чтобы ненароком ничего не испортить. Но больше всего его заинтересовали монстры, которых привезли с собой Трау. Ведь это были новые существа, которые оно могло изучить, и на их основе создать что-то свое. Ну или оно могло обнаружить в них что-нибудь интересное, что можно будет применить еще где-то. Именно поэтому оно попросило начальника привести этих монстров внутрь живыми и переправить в одну из лабораторий. К тому же, это ведь не просто были новые существа, а самые настоящие монстры, а значит, они вышли из другого подземелья, и теперь оно могло ознакомиться с тем, как это подземелье работает и какими возможностями по созданию живых существ обладает. Мысленно потирая руки, подземелье уже готовилось к проведению исследований, одновременно наблюдая, как тепловой реактор дал первый пар, и тот начал вращать турбину. Часть 371. Каждый вечер Артемис выходила из подземелья, чтобы проверить, не прибыли ли ее товарищи. Все-таки у них не было возможности как-то связаться, чтобы передать сообщение, так что приходилось каждый день лично все проверять. И сегодня она наконец-то увидела дежурившего возле идущей от входа в подземелье вниз тропинки корпуса. Тот сидел на самом краю покрытого травой участка и задумчиво жевал травинку, рассматривая раскинувшийся перед ним лагерь. Услышав шаги Артемис, которая не пыталась ступать бесшумно, он обернулся и радостно заулыбался. «О, а вот и наша потеряшка!» — радостно воскликнул увидевший ее молодой человек и махнул рукой. «Здравствуй, хорошо, что вы приехали», — улыбнулась в ответ женщина, подходя ближе. «Идем быстрее, тут много чего произошло, пока вас не было, так что нужно все рассказать». «А о, уже интересно», — обрадовался Карпас и подскочил на ноги. Выплюнув травинку, он повел напарницу за собой к палатке, которую они установили на выделенном им участке. Место было не самое удобное, так как там как раз проходила дорога к лестнице, ведущей в порт, поэтому там сейчас постоянно кто-то ходил и таскал различные грузы, но выбирать не приходилось. Все-таки, несмотря на то, что большая часть приехавших была уже опытными искателями, а многие еще и были тут раньше, так что все они почти сразу отправлялись вниз, на 5-й или 10-й этажи, а кое-кто и на 12-й. Общее количество приехавших было настолько большим, что оставшиеся новички, посланцы различных князей из дальних городов и торговцы заняли своими палатками почти всю поверхность острова. Даже предназначенный для школы участок, на котором дети занимались гимнастикой и соревновались, был занят. Единственное место, которое все еще оставалось свободным, это был выделенный орком участок, но уже начали прибывать и от них первые корабли, и вскоре там тоже будет все занято. Впрочем, в их группе был не самый слабый маг, так что шум снаружи палатки проблемой не был. Да и сама купленная в магазине станции пещеры леса палатка довольно хорошо приглушала звуки, как снаружи, так и изнутри. Поэтому наложенные миропайчары позволили организовать внутри палатки тихую область, так что даже и не скажешь, что снаружи постоянно что-то шумит и громыхает, а людские голоса создают эффект шума моря. Прежде чем приступить к рассказу о своем опыте на острове и в его подземелье, Артемис попросила рассказать, что происходило на Большой Земле и как ее группа добралась сюда. Она была уверена, что когда она начнет рассказывать, то они еще не скоро вернутся к вопросу о том, как ее товарищи сюда добрались и что происходило в кроличьей норе, после того, как она оттуда улетела. Как она и подозревала, ничего особенного не произошло, разве что в фьорд начало приходить большое количество разнообразных кораблей, так как информация о том, что тут собралось много желающих попасть на остров, широко разошлась. Ведь рейс до острова и обратно был довольно быстрым, а значит можно было успеть совершить несколько ходок, за то же время, что они бы отвезли чей-то груз на южные земли. А если еще и удастся закупить на острове камень и дерево, то его можно будет тут же продать в башню магов, что значительно увеличит прибыль от таких рейсов. Да и что-нибудь интересное в этом рейсе можно было прикупить, что отлично продастся на рынках севера. То же зерно из подземелья хоть и стоило довольно дорого, но расходилось в один миг, так как это мало того, что была пшеница, с чем сейчас уже наблюдались существенные проблемы, так еще и хлеб из нее был намного сытнее и вкуснее, чем из обычной пшеницы, а как корм для боевых коней оно вообще подходило идеально, ведь его, без потери в питательности, можно было смешивать с другим зерном. Ну а выслушав короткие новости и впечатления своих товарищей от встречи с местным морским чудовищем, которого им посчастливилось увидеть до того, как они вошли в воды вокруг острова, Артемис приступила к собственному рассказу. Она поведала о том, какое впечатление произвел на нее полет на дирижабле. Рассказала о храме, что стоял на другом берегу острова, на который ее товарищи, занятые обустройством, пока не обратили внимания, и о его обитателях. Поделилась своими впечатлениями от спуска в подземелье и сложившимся у нее мнением о нем. В нарушение местной традиции рассказала все, что ей удалось узнать обо всех пяти доступных этажах и немного о шестом и десятом этаже, на которых она была в сопровождении Альва. Правда, на шестом она была всего пару раз, так как там никаких мероприятий и ярмарки не проводилось, а самому Альву там делать было нечего, по крайней мере с его слов. А вот десятый посещала регулярно, но за пределы застроенной территории не выходила. Вот только даже так она могла оценить раскинувшиеся там поля, на которых зрело зерно и росло много других, как знакомых, так и совсем непонятных, растений. Ну а торгующие зерном, в том числе и пшеницей, а также различными овощами, на десятом этаже торговцы наглядно демонстрировали, что растущие тут растения были не декорацией, а очень даже настоящими, так что их можно было собирать и использовать. Еще когда ее группа только изучала подземелье пещеры леса, они были сильно удивлены, что там можно было найти не только растения и части тел монстров и животных, которые можно было бы использовать для приготовления зелий или алхимических снадобий, но и вполне себе найти съедобные растения и животных. Уже само по себе это было странно и вызывало заинтересованность. Но оказавшись в этом подземелье, Артемис вдруг обнаружила настоящие сельскохозяйственные поля, что вообще было чем-то из ряда вон выходящим. А ведь она еще и слышала о рыбе, которую в большом количестве доставляли откуда-то с нижних этажей, и рыбу съедобную. А вот про монстров она особо ничего рассказать не могла. И если с первым этажом это было не принципиально, никто не собирался там задерживаться, то про монстров на остальных этажах знать было желательно, вот только она никого из них даже не видела. Все, что ей удалось узнать, это что противниками в этом подземелье были големы и слизь, только слизь не обычная, а какая-то мутировавшая, которая обладает различными навыками. Зато она сумела кое-что узнать про обитателей пятого этажа, и этим знанием она не преминула поделиться. Вот только ее предупреждение было воспринято со скепсисом. Нет, они не говорили так прямо, но их вопросы, которые они принялись задавать, ясно указывали на это. И даже когда она рассказала, как эти обычные, как выразился Карпас, лягушки отправили искупаться шатуна, они не были убеждены. Зато Миропа очень заинтересовалась этими животными и собиралась на них посмотреть. А уж когда Артемис упомянула, что те еще и очень ярко окрашены, так она и вовсе принялась всех убеждать, что им срочно нужно отправляться вниз. Впрочем, несмотря на то, что все рассказанное ей было интересно и могло быть в дальнейшем использовано для разведки, самые важные сведения она припасла на конец своего рассказа. Вначале она поведала, что на остров прибыла группа подземных карликов, ну или трау, как их звали жители некоторых регионов. Это вызвало закономерную обеспокоенность у всех членов ее отряда, ведь про шуточки и пакости этого народа они знали не понаслышке. Особенно их напрягло сообщение, что возглавляла эту группу девушка Трау, которая явно уже была в этом подземелье и которую тут хорошо знают. Также не осталось без внимания и информация о преподнесенных подземными карликами в дар подземелью монстрах. Про эту их паскудную привычку, преподносить в дар подземелью различных живых существ, эллины прекрасно знали, как и про то, чем это, зачастую, потом оборачивалось для искателей. Они до сих пор с содроганием вспоминали то, во что превратило подземелье богини принесенного Трау в дар волка, монстра из которого и сейчас продолжали нагонять ужасно рискнувших спуститься на 35 этаж. Но если сообщение о Трау и их даре просто насторожило и заставило напрячься ее товарищей, то вот сообщение о том, что дар был принят не самим подземельем непосредственно, а хранителем верхних этажей, который лично вышел из пещер наружу, уже ошарашило их. Ведь мало того, что обычно хранители появляются не раньше 20 этажа, где охраняют особые ресурсы, так они еще, как правило, и не покидают своего места, а если и покидают, то все равно остаются на том же этаже, в крайнем случае в том же блоке этажей. А вот того, чтобы хранитель вышел из подземелья, вообще ни разу не было. Так-то монстры могли выходить наружу, но обычно делали это в ходе набегов, которые случались нечасто и далеко не во всех подземельях. А вот чтобы просто выйти и заняться чем-то, что не связано с убийством разумных, такого не было ни разу. Впрочем, стоило ей сообщить, что хранитель тут тоже гоблин, как ее соратники немного успокоились, ведь они уже видели, как гоблины выходят наружу и даже перелетают из аэропорта на остров. Поэтому принять, что хранитель гоблин тоже может выйти из подземелья и даже пообщаться с разумными, было для них уже не так сложно. Так они и разговаривали, в результате, закончили уже к вечеру, когда неожиданно для себя поняли, что все очень голодные. Как-то за последнее время они привыкли есть 4 раза в день, причем, каждый прием пищи был нормальным и полноценным, а не перекус в сухомятку. Не то, чтобы они стали от этого зависимы, они вполне себе могли и целый день ничего не есть. Например, когда приходилось отражать волны монстров на последнем этаже пещер леса, но к хорошему человек привыкает быстро, так что и они начали соблюдать заведенный в этих подземельях порядок с завтраком, полдником, обедом и ужином. Так что, закончив разговор, эллины выбрались из палатки и пошли к одному из навесов, где готовили рыбу и овощи, в основном репу, зато в большом количестве и недорого. Причем, все продукты были из подземелья, поэтому за их сытность можно было не переживать, а готовили местные повара, даже если они всего лишь подмастерья, очень вкусно и разнообразно. Спускаться в подземелье они решили завтра утром, чтобы у них было время осмотреться и найти место, где они могут поставить палатку или найти жилье, ведь со слов Артемис такая услуга на 5-м этаже была. Правда, она не знала, остались ли еще места, но учитывая, что никто из тех, кто пошел вниз, назад возвращаться не спешил, скорее всего они там были, нужно было только поискать. Впрочем, уже немного освоившаяся в подземелье и понявшая, как тут все устроено, Артемис не собиралась заниматься поисками, а планировала обратиться к представителям службы, для решения этого вопроса. Микиада была счастлива вернуться в подземелье. Она даже сама не ожидала, что это будет так приятно, но испытываемые эмоции наглядно продемонстрировали ей, что она любит это место не меньше, чем дом. Правда, был небольшой нюанс: дом она любила из-за того, что там была ее семья и сородичи, а вот подземелье из-за Бира, по которому, как оказалось, скучала из-за предоставляемого подземельем комфорта, из-за сложившихся в этом месте взаимоотношений и из-за постоянного происходивших тут событий. Так что, если бы ее семья, а еще лучше сородичи из ее города, перебрались сюда, в подземелье, то ей больше не пришлось бы разрываться между этими двумя чувствами, в котором любовь к сородичам и даже семье потихоньку проигрывала. В культуре Дроу муж переходил в семью жены, ведь именно женщина вынашивала и рожала ребенка. Но это не значило, что молодая пара оставалась жить с родственниками жены. Довольно часто было так, что молодожены вообще перебирались в другой город, зачастую совершая многомесячные переходы для этого. Так что и расставание с семьей не было для Дроу чем-то особенным. К тому же, из-за их долгожительства и непоседливого характера они успевали по несколько раз достать друг друга так, что иногда даже родители начинали подумывать, чтобы оставить детям дом и уйти в другой город. Ведь ничего не мешало им потом снова встретиться, когда они отдохнут друг от друга и им захочется увидеть близких родичей. Поэтому не было ничего удивительного, что Микиада не видела ничего плохого в том, чтобы переехать в подземелье, даже если ее родители и другие родственники не захотят переселяться. Конечно, будет немного грустно, но она ведь все равно сможет посещать их время от времени. Но сейчас она ни о чем подобном не думала, а просто наслаждалась прогулкой под ручку с Бером по торговым рядам ярмарки на 10 этаже. 5 этаж они уже обошли, сделав это скорее из любопытства, так как оба знали, что ничего способного по-настоящему привлечь их внимание там нет. Ведь там выставлялись товары, способные удивить только обычных купцов и удовлетворить начинающих искателей. Начинающих, понятное дело, по меркам этого подземелья. В основном же там продавались предметы, полученные во время прохождения тренировки на 6 этаже и испытания на 9, но были изготовлены учениками различных ремесленников, кузнецов и зельеваров с алхимиками. А вот 10 этаж – это уже было место, где продавались товары, изготавливаемые подмастерьями под контролем мастера, то есть прошедшие контроль качества и обзаведшиеся штампом. Ну и конечно же тут продавалось продовольствие, собранное на 10, 12 и 15 этажах, а также изготовленные на заводе 14 этажа продукты длительного хранения. Можно было купить даже замороженную рыбу, которая шла в специальных ящиках, которые благодаря своей конструкции и наложенным чарам или нанесенным рунам могли поддерживать внутри низкую температуру. Правда, это было дорогое удовольствие и оно скорее проходило как диковинка. Впрочем, это все равно выходило кратно дешевле, чем если бы для сохранения рыбы в свежем или замороженном виде купец брал с собой в поездку мага, знающего и умеющего применять нужные чары. Самые же лучшие товары продавались на 12 этаже, но купцы туда попасть не могли, так что эта часть ярмарки была только для достаточно сильных искателей. И именно тут можно было посмотреть на новейшие доспехи и оружие, но только посмотреть, так как в свободную продажу поступали более простые варианты доспехов, а электромагнитное оружие вообще не продавалось, только луки с самострелами и различное оружие ближнего боя. Даже свои пружинные самострелы дварфы только выставляли для осмотра, но не продавали, так как изготовление пружин было делом сложным и трудозатратным, так что пока не удалось обеспечить даже запросы самих дворфов и передовых групп пальвов. Так они и гуляли вдвоем, здороваясь со знакомыми, разглядывая выставленные на продажу товары, слушая разговоры продавцов и покупателей, и время от времени останавливаясь возле очередной сцены, чтобы посмотреть выступления певцов и танцоров. Ярмарка, несмотря на то, что у него было запущено множество проектов, требующих его личного внимания, после запуска тепловой электростанции на нагревательных камнях и ее проверки, у него высвободилось довольно много внимания. Вот только вместо того, чтобы заняться еще чем-то, например изучением подаренных ему монстров, подземелье решило немного понаблюдать за тем, что происходит на ярмарке. Его не интересовало, что там мастеровые выставили на продажу, и даже то, насколько активно купцы приобретали продовольствие, в том числе и продукты длительного хранения. Для этого у него была служба контроля, которая ему уже предоставила всю необходимую по этому вопросу информацию. Вместо этого подземелье смотрело на самих людей, на их взаимоотношения, на то, как новенькие реагируют на увиденное, и как воспринимаются подготовленные специально для ярмарки выступления. И исходя из того, что оно видело, можно было сделать вывод, что местные уже довольно сильно отличаются от остальных обитателей этого мира. И это выражалось не только в отношении его обитателей к окружению и привозимым с большой земли новостям, или в одежде, которую они носили. Песни и танцы, которые они исполняли, зачастую были совсем не похожими на те, что демонстрировали приехавшие специально на ярмарку певцы, скальды-танцоры с актерами. Особенно заметно это стало, когда на сцену, что была возведена на площади перед магазином на 12 этаже, поднялась одна из помощниц Гликей. Эта девушка была из местных, из второй взятой Гетерой на обучение группы, но выделяла ее не это. Дело в том, что она была одной из немногих, кому повезло приручить слизня, точнее, встретить слизня, которого можно было приручить, а их было выпущено очень ограниченное количество, и не упустить свой шанс. Но самое главное, что она не только приручила слизня, но и сумела научить его покрывать ее тонкой пленкой, причем так, чтобы создать эффект мокрого тела. Само по себе это не было чем-то необычным для этих слизней, к такому рано или поздно приходили все их владельцы. Та же Чессона вообще догадалась, что слизня можно использовать как поддоспешник и усиливать с его помощью свои движения. Правда, из-за отсутствия у нее подходящего для такого доспеха, по типу мобильных доспехов, она ограничилась только тем, что ее питомец удерживал элементы доспеха на ней и помогал распределять давление его веса на все тело, а не только на плечи и пояс, как это было в стандартном тораксе. Вот только эта девушка, видно наблюдая за тем, как слизи и слизни поглощают и растворяют различные объекты, догадалась, что слизень может делать свою плоть непрозрачной или частично прозрачной. Причем, прозрачность могла быть переменной, в одном месте слизень был практически прозрачным, в другом полупрозрачным, а в третьем и вовсе непрозрачным. К тому же, у непрозрачных участков еще и цвет мог быть разным. Происходило это, когда слизни поглощали некоторые вещества. Обычно, слизень быстро переваривал поглощенное и возвращал себе естественную прозрачность, но если уговорить его сохранить получившийся результат, то некоторое время он мог поддерживать такой свой вид. И вот именно этому и научилась танцовщица. В результате, после того, как слизь покрывала ее тело, в том числе и голову, отчего она начинала выглядеть так, как будто только вышла из душа, она скармливала слизи на разных участках своего тела тщательно подобранные порошкообразные составы. В результате этого некоторые участки слизня теряли прозрачность и приобретали различную окраску, так что создавалось впечатление размытия. И в таком виде она выходила на сцену, танцуя изобретенные гликеи специально для нее танец купальщица. Получалось, что она была на сцене вообще голая, но при этом все, что было нужно, чтобы соблюсти видимость приличия, было прикрыто. И как нетрудно догадаться, данный танец имел головокружительный успех у зрителей, так что девушке приходилось как минимум трижды в день его исполнять. И это ей еще повезло, что на 12 этаж попасть могли далеко не все, а из тех, кто мог, тоже не все могли там задержаться надолго. В противном случае желающих посмотреть было бы столько, что танцовщица вообще не смогла бы уйти со сцены. И ведь это был хоть и очень наглядный, но далеко не единственный пример того, насколько восприятие искусства изменилось у тех людей, что жили в его подземелье. Конечно, певцы и музыканты продолжали использовать привычные для своих народов мотивы, но они зачастую так были разбавлены новыми направлениями в музыке и воспроизводились на настолько непохожих на привычные в это время музыкальных инструментах, что это звучало как совершенно другая музыка. Но больше всего подземелье было радо тому, как себя вели те, кто на время покидал остров, как Микиада на год или как другие искатели на зиму. Было заметно, что они рады вернуться обратно и что они не чувствуют себя тут чужими. Они вели себя так, как будто вернулись домой после непродолжительного отсутствия, а значит его идея с подземным поселением, в котором будут жить представители разных народов, приобретает все больше реальных черт. Конечно, все еще происходили конфликты между представителями разных рас, но они уже не были такими острыми, как раньше. По крайней мере те, кто провели в его подземелье довольно много времени, уже начинают видеть в искателях других рас не конкурентов, а товарищей, с которыми можно отправиться на разведку или взяться за выполнение задания. Часть 372. «Мне вот тот бутер, только горчанки положи побольше», — гоблин ткнул указательным пальцем в соответствующий предмет на прилавке. Получив заказанное, он бросил на прилавок монетку и пошел прочь, довольно скалясь и вгрызаясь в многослойное поварское изделие, которое в человеческий рот вряд ли можно было засунуть. Шатун проводил его взглядом, хмыкнул и снова принялся изучать выложенные на прилавок блюда, представлявшие из себя два тонких ломтика нежного, можно даже сказать воздушного пшеничного хлеба, между которыми был уложен шницель, изделие из мелко нарубленного мяса и яйца, и различная зелень и овощи. Данное блюдо пользовалось большой популярностью, так как его можно было есть на ходу, да и продавалось оно завернутое в лист желто-коричневой бумаги, что позволяло не пачкать жиром руки. «Мне вот это», — наконец сделал он выбор, указав пальцем на понравившийся ему вариант, в котором почти не было овощей. Получив заказанное и расплатившись мелкой монеткой, шатун двинулся дальше, жуя на ходу и посматривая по сторонам. Впрочем, далеко он не ушел и вскоре остановился возле прилавка, в котором разливали напитки. Тут был выбор, налить напиток в свою флягу или воспользоваться предоставляемыми в лавке сосудами, но последнее было относительно дорого. Все-таки сосуды были или изготовленные местными мастеровыми, или найденные в подземелье, что серьезно повышало их стоимость. Зато и выбор таких сосудов был очень большим. Там были фляги самой разной формы, разнообразные чаши и множество всевозможных кружек и стаканов. Фляги были как изготовленные ремесленниками, так и найденными в подземелье, а материалом в основном служил металл, но встречались и каменные фляжки. Правда, сама фляга могла быть помещена в чехол, тканевый или кожаный. Впрочем, все это относилось и к трем другим типам сосудов. Что чаши, что кружки и стаканы, все они имели два источника происхождения и привлекали внимание разнообразием использованных материалов. Особенно привлекали внимание сосуды из прозрачного или цветного стекла, и именно они пользовались самым высоким спросом. Понятно, что покупали сосуды для дальнейшего использования и как диковинки, особенно стеклянные, но именно из-за этого торговля шла бойко, а желающих купить напитки было очень много. Впрочем, было много и тех, кто набирал питье в собственную флягу, но в основном это были явно местные искатели, кто подобные сосуды видели неоднократно и, вполне возможно, у них они были в их жилищах. Правда, из-за ажиотажа самые популярные стеклянные сосуды быстро заканчивались, ведь каждый купец норовил прикупить хотя бы один такой, но Шатун был восхищен деловой смекалкой продавцов, которые придумали такой интересный ход. Он был уверен, что если бы эти самые сосуды просто продавались в лавках, то купцы мало того, что попытались бы все скупить оптом, так еще и торговались бы за них, пытаясь сбить цену, и хоть у них бы вряд ли это получилось, но времени у продавца они бы отняли много. Тут же цена для каждого типа и разновидности сосудов была фиксированная, ведь это не был товар сам по себе, а все сосуды продавались как емкости для напитков, которыми тут и торговали. Так как новую флягу он уже приобрел раньше, то сейчас просто наполнил ее напитком и пошел дальше, чтобы вскоре выйти на окраину торговых рядов, прямо к одному из прудов. Тут было что-то вроде зоны отдыха, для чего были установлены скамейки со спинками. Часть скамеек уже была занята, но попадались и свободные, так что он быстро нашел понравившуюся и присел на нее. Неспешно поедая свой бутерброд и запивая его водой, Шатун смотрел на лежащий перед ним пруд. Доев, он повесил флягу обратно на пояс, аккуратно сложил лист бумаги и спрятал его в поясной кошель. Это тут, в подземелье, такая бумага не была чем-то особенным, и в нее могли заворачивать еду или любой другой товар, но снаружи это был ценный материал, который можно было использовать многократно. Убрав в кошель упаковочную бумагу, мужчина вынул оттуда же сложенный белый листок. До того, как он подошел к тому прилавку с едой, этого листка в кошеле не было, да и почувствовал он его появление именно в тот момент, когда рядом с ним остановился тот гоблин. Но он не спешил проверять, что же именно ему положили, решив вначале поесть, раз уж он все равно собирался это сделать. «Зайди в лифт», именно это было написано в найденной записке корявым почерком на одном из диалектов северного языка. Судя по почерку, писал кто-то, не имеющий практики в написании человеческих языков. Это не было странным, так как даже многие люди плохо писали на своих языках, так как для красивого почерка нужна большая практика, а ее мало кто мог себе позволить. К тому же, тренироваться писать нужно именно на папирусе или в крайнем случае на коже, а не на песке, иначе красивый почерк не поставить. Но тут, на севере, папирус был вещью дорогой и редкой, поэтому даже князья не всегда имели возможность тренироваться красиво писать. Именно по этой причине и ценились писцы, прошедшие обучение и способные нанести слова на папирус красивым почерком, чтобы официальные документы было не стыдно показать другим. Сложив и спрятав записку, Шатун еще немного посидел, наслаждаясь местной природой, после чего поднялся и отправился в сторону лифтов. Почему он не поспешил туда сразу, как прочел оставленное ему сообщение? Тут все было просто, он отлично знал, что богам спешить некуда, и они способны ждать довольно долго, иногда и по несколько лет. Нет, если слишком сильно заставлять бога ждать, то в напоминание могло и прилететь чем-нибудь не самым приятным, причем, прилететь могло даже не непосредственно тебе, а кому-то из твоих родственников. Но если причина твоей задержки достаточно уважительная, например, ты никак не можешь добраться до дома, то боги могли ждать и десяток лет. Понятно, что тут был не тот случай, но потраченная на отдых небольшая часть дня роли сейчас точно не играла. В лифт он заходил так, чтобы оказаться в его кабине в одиночестве. Он не хотел вмешивать в происходящее никого постороннего и в том числе не хотел проверять, что произойдет, если этот посторонний окажется в лифте вместе с ним. Все-таки он регулярно общался с богиней и потому знал, что сама по себе жизнь обычного разумного для них ничего не стоит, так что и каких-то сомнений в том, что могло произойти с кем-то оказавшимся в не том месте, у него не было. Самостоятельно закрывшиеся двери лифта за его спиной подтвердили, что он верно понял приглашение, поэтому когда кабина начала также самостоятельно опускаться вниз, это не стало для него сюрпризом, как и то, что она не остановилась на одном из ярусов шестого этажа, а продолжила двигаться дальше. Седьмой, восьмой, девятый, он ощущал, как преодолевает один этаж за другим, спускаясь все ниже и ниже, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Хоть он был в этом подземелье не так долго, а вокруг была ярмарка, так что народ не был склонен обсуждать местное устройство, Шатун за это время все же успел собрать немного информации и знал, на каком этаже что находится. Поэтому хоть лично он и не видел нижележащие этажи, но вполне себе понимал, как должен был ощущаться каждый из них. Вот только реальные ощущения сильно отличались от того, что должно было быть. Скорее, это походило на присутствие на третьем этаже, для него безопасно, но начинающий искатель явно не отделался бы только испугом. И даже наличие света в лифте явно не сильно бы помогли, особенно с учетом того, что все усиливающееся присутствие подземелья уже начало влиять на окружение. По крайней мере, отражение в зеркале начало постепенно искажаться, пока еще не сильно, но уже сейчас создавая довольно странные образы. Когда лифт остановился, то по ощущениям он был на 18 этаже. Ощущение присутствия тут уже было вполне ощутимо, но все еще недостаточно, чтобы вызвать заметные проблемы с разумом или восприятием окружения. Двери лифта открылись и явили ему тьму. Светивший из кабины свет не освещал ничего, как будто снаружи ничего не было. Это было странно, но Шатун не спешил как-либо реагировать, решив подождать и посмотреть, что будет дальше. Все же его пригласили сюда, и он сомневался, что для того, чтобы показать темную пустоту, в которой он ничего не мог увидеть даже с теневым зрением. Так что он просто стоял и смотрел, пытаясь почувствовать какой-нибудь отклик, но снаружи все было мертво. Не в смысле, что все умерло, а как будто там нет ничего, что раньше было живым или с живым контактировало. Неожиданно свет в лифте погас, оставив его в полной темноте, но сразу же стало понятно, что на самом деле вокруг был свет, просто это были мелкие точки, которые раньше, из-за света в кабине лифта, были незаметны. Сейчас же они ярко выделялись на фоне окружающей тьмы, а некоторые еще и жалили в глаза своими яркими лучиками света. Некоторое время он просто смотрел перед собой, но в какой-то момент поднял голову, чтобы посмотреть вверх, забыв, что находится в лифте. К своему удивлению, он обнаружил над головой точно такие же светящиеся вдалеке точки, а когда огляделся, то обнаружил такую же картину со всех сторон. На всякий случай он раскинул руки и помахал ими, но также ничего не обнаружил, а когда посмотрел себе под ноги, то увидел там всю ту же тьму, из которой на него смотрели точки света. И пока он смотрел, эти точки неожиданно мигнули, но не все одновременно, а по очереди и только узкой полосой. Звездный странник, что плывет в этой пустоте так давно, что его обитатели уже и не помнят об этом, раздалось из-за спины. Вот только слова сопровождались появившимся пониманием того, что они объясняли, и это заставило мужчину закрыть глаза, в попытке справиться с ощущением того, что в его голову пытаются впихнуть знания обо всем мире. Впрочем, все быстро прошло, и Шатун почувствовал, как его обдало кратким дуновением чистой магии. Ее было слишком мало, чтобы полностью восстановиться, но достаточно, чтобы хотя бы перестала болеть голова, а полученные знания улеглись в разуме. Придя в себя, Шатун оглянулся, но никого не увидел. Правда, вскоре он понял, что за ним нет даже звезд, а значит их что-то или кто-то закрывает. И догадаться, кто это был, было несложно. «Я приветствую тебя, от своего лица и от лица богини», вежливо поздоровался он с невидимым собеседником, поклонившись. «Какое мне дело до тебя, друид?» Раздался безразличный и постоянно меняющийся голос. В этот раз говоривший использовал нормальные слова, кроме последнего, которое он снова произнес особым образом, отчего голову снова прострелил болью, а перед внутренним взором пронеслось все, что означало это слово. «Я понимаю всю свою ничтожность перед тобой, но сейчас богиня не может говорить моими устами напрямую, поэтому мне придется говорить за нее, еще раз, на всякий случай», — поклонился мужчина, опасаясь, что переговоры могут сорваться из-за его ошибки. «Я выслушаю тебя», — сообщил голос. Услышав эту простую фразу, Шатун испытал облегчение, ведь его как минимум выслушают, что уже было хорошо. А так как говоривший продемонстрировал свое безразличие к происходящему, то стоило сразу же перейти к тому, ради чего он сюда пришел. «Благодарю тебя от лица богини», — в очередной раз поклонился мужчина. «Я принес просьбу, друид. Ну и что мне со всем этим делать?» — озадачилось подземелье, глядя на спокойно ожидающего ответ человека. Друид действительно оказался в его пещерах не просто так, а прибыл с просьбой от какой-то северной богини, которая заведовала силами природы. Правда, как оно уже поняло, на самом деле таких богов было в этом мире довольно много. Зачастую даже в одном пантеоне их может быть несколько, но это и не удивительно, ведь люди живут только благодаря тому, что вокруг них есть другая жизнь, а значит и поклоняться какому-то из ее аспектов они начнут довольно быстро. Вообще, с богами в этом плане было много странного. Так, одному и тому же аспекту может покровительствовать сразу несколько богов, но при этом, хоть чаще всего они пытаются друг друга поглотить, заняв место конкурента или подчинив его и сделав младшим богом, есть и те боги, кто сосуществуют, даже находясь рядом в одном регионе. И как происходит такое разделение, почему одни воюют, а другие нет, было совершенно непонятно. И случай с этой конкретной богиней был одним из самых наглядных. Ведь тут, на севере, было два бога, отвечавших за природу. То есть, даже не за отдельные ее элементы, а целиком. Одна богиня покровительствовала людям, а другая эльфам, и при этом подземелье ни от кого не слышало, чтобы между ними были какие-то разборки. Да даже когда этот шатун заявился в кроличью нору, то эльфы восприняли его вполне нормально, хотя подземелье знало, что среди них есть верующие в свою богиню природы. Конечно, можно было бы сказать, что они разделили верующих, одной люди, а другой эльфы, но люди ведь, как оно поняло, постепенно выдавливают эльфов на запад, так что по идее эльфийская богиня должна была противостоять богам, которые покровительствуют людям, но нет, этого не происходит. Это было странно и непонятно, а значит стоит собрать по данному вопросу больше информации, что будет сделать не так просто. Разве что пригласить одну из богинь в гости, но как-то подземелье сомневалось, что та рискнет заявиться к нему аватаром или воплощением. Да и само оно не горело желанием впускать кого-то, про кого оно так мало знало. Понятно, что на фоне присутствия на острове и в его пещерах двух египетских богов это выглядело немного по-детски, но про них оно хотя бы знало от Бера, который их и привел. Тут же была совсем неизвестная ему богиня, которая, к тому же, прислала не свое воплощение, а медиума, передающего ее сообщение, то есть кого-то вроде странствующего жреца. Так что оно предпочло бы пока ограничить ей вход на свою территорию. Вот только в этом и была проблемка. Дело в том, что ее просьба как раз и касалась его части. И пусть эта часть была маленькой, но она все же была им. И да, речь шла про созданное им место силы, которое богиня попросила отдать ей. Понятно, что просила она не просто так, а предлагая что-то в обмен, ведь это было естественно отдариваться в обмен. Причем, отдариться она обещала очень богато, ведь места силы просто так не находятся, это довольно большая редкость, за которой постоянно идет борьба, когда открытая, а когда и тайная. В принципе, оно уже все, что хотело, от этого места силы получило, выработав вполне себе рабочую теорию по созданию таких мест, так что само по себе оно ему было больше не нужно. Вот только это место функционировало только за счет его силы, и если подземелье перестанет его поддерживать, то этот источник природной силы иссякнет, превратившись в обычный синод. Нет, повышенный фон природной маны тут останется, но это уже не будет местом силы, так что и его ценность кратно снизится. Так что получалось, что отдать его оно могло, но смысла в этом не было, еще и среди богов мог пойти слушок, что оно наебатор, а это затруднит дальнейшие переговоры, которые в будущем оно собиралось проводить с перспективными для него богами, ведь идея создания присоединенных подземелий ему понравилась и оно было совсем не против обзавестись еще несколькими. Таким образом оно оказалось перед сложным вопросом. Полностью передать функциональное место силы оно не могло, но и отдать его в пользование тоже, так как сколько бы ему ни заплатили, оно потратит на поддержание его функциональности все равно намного больше. Конечно, чистая мана была отходом производства, так что она ему как бы ничего не стоила, но вместе с тем оно могло ее использовать для создания всякого разного, что в будущем принесет ему пользу, так что и просто так тратить ее на чужого ему бога было попросту глупо. Но с другой стороны, наличие обязанного ему бога имело свои перспективы, нужно было только понять, как этим можно было воспользоваться. Ведь, как известно, оказанная услуга не считается ценной, так что желательно заранее оговаривать оплату, а не надеяться на добрую волю того, кому ты услугу оказал. Так что на некоторое время подземелье подвисло, пытаясь придумать вариант, который устроил бы их обоих, чтобы впоследствии не возникло недопонимания. И чем дольше подземелье думало, тем больше сожалело, что богиня не заявилась к нему сама, как это сделали шакал и кошка, тогда бы оно могло оценить ее силу, что дало бы понимание перспектив. Но чего нет, того нет, поэтому приходилось опираться только на те знания, что оно уже имело. Пока подземелье размышляло, шатун терпеливо ждал. Правда, он не стоял как вкопанный, а смотрел по сторонам, пытаясь собрать воедино свои старые знания, то, что он видит и ту информацию, что он получил от услышанного названия того, что на короткое время закрыло собой свет. Наблюдавшему за ним краем сознания подземелью понравилось его поведение, ведь он не мешал ему заниматься своими делами и не пытался никак поторопить с ответом, понимая свое положение. При этом не было заметно с его стороны какого-либо подобострастия, страха или презрения, а на фоне того, что он не мог не понимать, что его могут уничтожить в одно мгновение, создавало довольно благоприятное впечатление. Понятно, что оно не обманывалось таким поведением мужчины, прекрасно понимая, что будь перед шатуном кто-то слабее, то и разговаривал бы тот совсем по-другому. Но оно уже знало, как этот человек возился с детьми и общался с другими искателями, так что его можно было считать достаточно адекватным, а раз так, то был высокий шанс того, что и его богиня окажется такой же, недоброй, просто адекватной, так что с ней можно будет вести дела. Я не могу отдать место силы, но не потому, что не хочу, а потому, что без меня оно потеряет свои свойства. Подземелье приняло решение и выбрало вариант с максимальной откровенностью в том, что касается этой сделки. Подземелье уже хорошо научилось считывать отражение эмоций и даже мыслей в ауре существ, находившихся внутри него. Поэтому оно прекрасно видело, что шатун воспринял новость спокойно, но не потому, что ему было все равно. Просто он почувствовал недосказанность в словах подземелья, а потому ждал продолжения, и оно не стало его томить в ожидании. Но, я могу отдать это место силы в пользование твоей богини, вплоть до возведения там любых нужных ей построек и даже строительства города, озвучив свое предложение, подземелье замолчало, ожидая реакцию друида. Ему было интересно, насколько широкие полномочия получил шатун на эти переговоры и может ли он действительно говорить от лица своей богини, ну и немного проверить его честность, куда же без этого, как богиня может отблагодарить тебя за проявленную щедрость, задал мужчина вопрос, после долгого обдумывания. Услышав его вопрос, подземелье мысленно улыбнулось, ведь оно ощутило, что друид не пытался его обмануть, а действительно мог принимать решение самостоятельно. Вместе с тем шатун прекрасно понял, что обычным отдарком тут не обойтись и придется выполнить пожелание дарителя. Но самое главное, подземелью стало понятно, что этой богине очень нужно созданное им место силы, нужно настолько, что она готова была принять на себя обязательства без раздумываний. Конечно, можно было заподозрить, что она не собирается их выполнять, но от друида веяло уверенностью, что принятые обязательства будут выполнены. Впрочем, оно в любом случае могло в любой момент забрать созданное им место силы, так что принципиальной роли это не играло, но вот сам факт того, что богиня явно находится в затруднительном положении, может сыграть ему на руку. Ведь в этом случае можно будет привязать ее к себе намного сильнее, чем тех же кошку и шакала, у которых и без него имеется полно верующих, храмов и подземелий. Ничего сложного, нужно будет построить подземелье в том месте, которое я укажу, изобразило оно на темном фоне своего облика белозубую улыбку на 64 зуба. Часть 373. Шатун сидел на траве и смотрел на взлетающий дирижабль. Правда, тот его не сильно интересовал, Пусть взлет и посадка этого исполина все еще оставались в новинку, больше его занимали собственные мысли, касавшиеся притаившегося в скальном массиве этого острова подземелья. После разговора с хозяином подземелья, прошло уже несколько дней и ярмарка официально была закончена. За это время огромное количество монет перешли из рук в руки, было куплено и доставлено на поверхность большое количество товаров. Теперь же многие гости и искатели начали собираться, кто домой, а кто обратно в кроличью нору, чтобы отправиться в пещеры леса, а кто-то и на юг, иногда даже в Средиземье, чтобы продать купленные тут предметы и диковинки. Сам Шатун все это время был занят тем, что пытался найти подвох в предложении, которое сделал богиня-создатель этого подземелья. Но ничего адекватного придумать не получилось, а то, что все же пришло в голову, было откровенной фантазией, без какой-либо реальной подоплеки. Вот только ненадолго появившаяся на фоне тьмы улыбка вызывала подспудное опасение, что эта непонятная сущность задумала что-то странное и, возможно, даже опасное. Так и не придумав, что же это могло быть, Шатуну осталось только понадеяться на то, что эта улыбка была направлена на кого-то другого, а богиня не пострадает от действий этой сущности. Да и сама богиня ничего не сказала, когда он упомянул эту улыбку, так что все должно было быть в порядке. Вздохнув, мужчина опустил взгляд и провел ладонью по траве. Растение дарило спокойствие и ускоряло восстановление, что в его условиях было очень полезно. Правда, работало это только для друидов, да и то не всех, но ему-то что, он ведь мог пользоваться этой ее особенностью. Но тот факт, что он использовал траву, совсем не значил, что она не напрягала его. Заметил он это далеко не сразу, да и то мог пропустить, если бы не почувствовал недавно едва заметное божественное присутствие, которое на мгновение коснулось острова, после чего сразу исчезло. Это произошло ночью, из-за постоянно крутившихся в голове мыслей ему тогда не спалось, и он вышел наружу, разместившись на открытом участке, где ему никто не мешал. Большинство остановившихся на поверхности острова уже отдыхали, погрузившись в сон, даже в борделе все успокоились, и только стражники на вышках продолжали бодрствовать, да дежурный в здании службы. Именно в этот момент он и ощутил то мимолетное касание внимания какого-то бога. И все бы ничего, мало ли какой бог решил посмотреть, что тут происходит. Скорее всего, информация про это место уже разошлась и желающих должно было быть достаточно, но вот ощущение от этого присутствия было Шатуну знакомо. Не в том смысле, что он знал этого бога, а в том, что ему хорошо была известна эта сфера божественности, ведь богиня покровительствовала именно ей. И да, это была природа. Правда, заметить это было не так просто, возможно, большинство друидов даже и не поняли бы, что этот бог тоже контролирует этот аспект, но не для него. Опять это пернатое, неожиданно раздался незнакомый рычащий голос за спиной, заставивший Шатуна дернуться от неожиданности. Обернувшись, он увидел странное существо, которое раньше он не встречал. Оно имело тело и руки человека, но голова у него была шакалья, а ноги так и вовсе сочетали в себе признаки человека и животного. Тело существа было прикрыто легкой накидкой непонятного цвета. Все-таки сейчас была ночь, а его зрение не позволяло рассмотреть цвета. Левой рукой оно опиралось на посох, а в правой держало неизвестный крестообразный артефакт. Поначалу Шатун принял существо за очередного странного монстра из подземелья, но стоило тому опустить морду и взглянуть на него, как мужчина ощутил сильное давление, сродни тому, что он испытывал, когда богиня обращала на него пристальное внимание. Да и ощущение божественного присутствия не позволяло усомниться в том, кто перед ним. Так что друид поспешил опустить взгляд, и даже слегка поклонился. «Приветствую тебя», Шатун не рискнул называть бога по имени, даже если оно всего лишь отражает его образ, ограничившись формальным приветствием и проявлением уважения. Было понятно, что это не сам шакал, а его воплощение, причем даже не в полсилы, но мужчина был уверен, что если бог разозлится на него, то ему хватит и этого. Так что, поприветствовав бога, он терпеливо ждал, что тот предпримет дальше. «Я в курсе договора», друид почувствовал, как давление исчезло, а значит, бог не считает его присутствие на острове нежелательным. «Успокой свою богиню, эта пернатая сюда не сунется, так что пусть не переживает». Сообщив это, бог отвернулся и пошел прочь, чтобы через несколько шагов просто раствориться в ночи, оставив друида удивленно и озадаченно смотреть на то место, где тот исчез. Он тогда долго пытался понять, какому богу принадлежало то мимолетное ощущение присутствия и зачем шакал решил вмешаться, пообещав, что этот бог сюда не сунется, но ни к чему так и не пришел. Не мог он понять, что в голове у шакала, а про так и оставшегося неизвестным бога он ничего нового не узнал, так что даже не мог сказать, из какого региона тот происходил. Впрочем, это не помешало ему сообщить обо всем произошедшем богине, получив наказ не пытаться лезть к трем богам, обосновавшимся в храме на краю острова. Кратковременное же появление неизвестного бога она никак не прокомментировала. Зато он получил приказ готовиться отправиться на Большую Землю, но не сейчас, а когда будет определено, где надлежит закладывать подземелье. Ему нужно будет сходить туда и посмотреть, какое место в том районе лучше всего подойдет для размещения входа. Что же, отправляться в путь он был готов в любой момент, так что ему оставалось только ждать. Поэтому, посмотрев вслед улетающему дирижаблю, на борту которого отправились к кроличьей норе те, кто приобрел билеты, а также группа гоблинов, шатун поднялся на ноги и направился ко входу в подземелье. Он собирался по максимуму использовать выпавшие ему возможностью относительно безопасно изучить подземелье чужого бога, ведь ему выдали разрешение на спуск на 6-й и 10-й этаж. Планы на ближайшее будущее. Наконец-то ярмарка закончилась и народ начал разъезжаться. Не то чтобы подземелью не нравилась такая толпа в его основных пещерах. Как раз наоборот, они привозили большое количество грязной маны, взамен увозя теперь еще больше чистой. Просто из-за продолжавшейся в этом году еще дольше ярмарки он не мог начать проект по расконсервации верфи и постройке кораблей для Гетеры. В конце концов, эти корабли должны будут послужить отличной рекламой, ведь в отличие от дирижабля и вертолета, которые могли видеть только те, кто присутствовал на острове или в районе кроличьей норы, эти корабли отправятся в Средиземье и их увидят очень и очень многие. Насколько подземелье поняло, география местной земли была почти такой же, как и в его родном мире, так что местное Средиземье соответствовало региону Средиземного моря в его родном мире. Поэтому, прежде чем попасть туда, кораблям придется пройти вдоль западного берега Европы. Да и чтобы дойти до Эллады потребуется пересечь почти все Средиземное море, которое уже сейчас было очень даже оживленным. А раз так, то на корабли посмотрит очень много народу, которые начнут распространять информацию о них дальше, из уст в уста. Ну конечно же на эти корабли посмотрят военные вожди и прочие лидеры поселений. К тому же, не стоило забывать и о северянах, которые успеют посмотреть на новые корабли во время их испытаний и перед отплытием, ведь старт будет осуществляться из порта острова. Точнее, вначале корабли направятся из фьорда возле аэропорта к острову, а уже отсюда, загрузившись всем необходимыми товарами для торговли с подарками, они отправятся в плавание на юг. А так как подземелье сомневалось, что строительство будет закончено раньше осени, ведь вначале нужно будет запустить электростанцию и привести верфь в рабочее состояние, то отправление произойдет не раньше следующей весны. К тому же, чтобы усилить впечатление от новых кораблей, построенных по совсем другим технологиям и из непривычных для местных материалов, подземелье собиралось создать за зиму скоростной паром, который запустить по маршруту от аэропорта к острову и обратно. Это позволит тем же искателям и купцам оценить предоставляемые новыми кораблями преимущества, что значительно снизит спрос на корабли из дерева. Зачем ему это? Да особо незачем, но если уж оно обитало в этом мире, то было бы неплохо постараться купировать самые крупные проблемы, вроде вырубки лесов и загрязнения рек отходами рудодобычи. Начало оно этому уже положило, создав ресурсные подземелья и стимулируя развитие новых способов получения металлов из руд и металлообработки. А теперь, когда для этого есть и повод, договор с богиней аспекта природы, можно попытаться уменьшить скорость сокращения лесов. Впрочем, подземные поля, дающие урожай чаще и кратно богаче, тоже помогут в этом вопросе, а не только дадут северянам возможность пережить очередное похолодание. Понятно, что намеченное к строительству и строящееся сейчас не сможет решить эти проблемы в масштабах всей планеты, а к тому времени, когда оно доберется до той же Сахары, она уже должна будет превратиться в знакомую ему пустыню, но оно ведь может подать богам пример, как нужно правильно проектировать свои подземелья, чтобы живущие рядом с ними люди не уничтожали природу. В конце концов, природа и сама отлично справляется с глобальными изменениями, так что не нужно ей помогать в вопросе превращения наполненных жизнью просторов в безжизненные места. К тому же, раз оно решило помочь этой богине, то стоит сделать это правильно, научив ее правилам взаимовыгодного взаимодействия с людьми, чтобы они ресурсы получали, и так нужная богине природа не страдала. И в этом ее подземелья могут сыграть существенную роль, пусть они и могут дать людям только продукты растительного и животного происхождения, к тому же только наземного и немного пресноводных водоемов. Изучая доклад Бера о его путешествии, а также анализируя всю собранную о богах и подземельях информацию, оно пришло к выводу, что боги могут создавать свои подземелья только на основе того, какой аспект им подчинен. То есть, если брать ту же богиню природы, то она могла создавать обширные открытые пространства, на которых было полно растений и различных живых существ, обитавших на суше или на суше и в воде, вроде выдр и бобров. А вот уже с рыбой могли быть проблемы, так как зачастую боги природного аспекта отвечали только за наземную жизнь, за водную же отвечали уже другие боги, причем отдельно за пресноводную и отдельно за морскую. Но и в этом зачастую было полно ограничений, так как бог мог отвечать только за леса или поля, ну или за реки или озера. В общем, с богами природного аспекта все было сложно, а ведь были еще и боги, которые сменили аспект или присвоили себе другой, тогда вообще могла получиться чехарда, когда бог официально заведует, например, аспектом войны, но при этом может вырастить своим почитателям лес. Так что прежде чем оценивать возможности богини по созданию подземелья и давать советы, вначале нужно было оценить ее владение аспектом, насколько широк тот был, а также прикинуть, можно ли каким-то образом его расширить. Впрочем, даже если она владеет только аспектом лес, это уже можно будет использовать для создания добывающей области. Причем, те же верхние этажи можно будет делать пригодными для обычных людей, поселив там только обычные растения и животных, присущие лесу, ниже разместить этажи для опытных охотников, а еще ниже уже зону для искателей, с различными монстрами. Конечно, на первых порах это потребует большого количества маны и не будет приносить ей никакого дохода, возможно, даже вкладываться придется, но в случае чего, оно может создать еще одно место силы природного типа, а то и напрямую подвести в ее подземелье чистую ману. Будет, конечно, геморройно, но ничего невозможного. Ну а кроме того, даже в этом варианте богиня сможет постепенно расширить свой аспект, так как даже если она не сможет напрямую создавать реки и водоемы, то оно сможет ей эту воду дать, отведя часть воды от подводного водоносного слоя и проведя ее через зону с чистой маной. Для подобных вещей ему уже не требовалось работать самому, все можно было сотворить полностью на новой технологической базе. А имея приток воды, будет нетрудно прокопать русло для реки и места под озера, а дальше позволить идти естественным процессам. Конечно, вмешиваться в работу все равно придется, но не часто, и возможно достаточно будет раз в году увеличивать количество поступающей воды, устраивая наводнение. Ну а саму реку можно будет провести по всем этажам, поглощая лишнюю воду на последнем этаже, благодаря чему водоемы будут на каждом этаже. Примерно так же можно поступить с полями. В любом лесу имеются открытые полянки, поросшие травой. Эти полянки можно постепенно расширить, пока они не превратятся в луга. А так как это будет происходить в ее собственном подземелье и люди будут это видеть, то станет понятно, что она является покровительницей не только, скажем так, дикой лесной природы, но и вообще любой жизни, в том числе и лугов с полями. Но это все просто как пример того, как бог может расширить свой аспект, постепенно присоединяя к себе соседние аспекты. С богиней же пока было не совсем понятно, какой именно частью аспекта природы она владеет и чему покровительствует. Все-таки этот друид особо про свою богиню не распространялся, а само подземелье не интересовалось раньше местными богами, поэтому и не знало про них почти ничего. И если с теми же египетскими богами оно хотя бы в общем могло себе представить, с кем ему суждено столкнуться, или предположить, кем окажутся боги Эллады, то вот про северных богов оно по сути вообще ничего не знало. Нет, оно знало про скандинавских богов, которые и не скандинавские вовсе, так как им поклонялись и те же древние германцы и галлы, и некоторые другие народы, просто под другими именами, но было непонятно, имеют ли те вообще какое-то отношение к землям условных Англии и Британии, где жили совсем другие народы, и это в его родном мире, а тут он был совсем другой, да еще и эльфы с другими народами тут проживали, со своими богами. Так что оно вообще не было уверено, что эта богиня была известна в его современности и его родного мира. В то же время подземелье не могло признаться, что не знает, с кем имеет дело, так как это могло отрицательно сказаться на его репутации. Конечно, оно уже не так опасалось местных богов, но и идиотом подземелья не было, поэтому отлично понимало, что лучше, если тебя считают созданием некой внемировой сущности, которая с твоей помощью проворачивает тут какие-то свои дела, чем чтобы богам стало известно, что оно тут само по себе. Так как в первом случае мало кто захочет соваться к нему, по крайней мере первым, а во втором многие могут подумать, что он является отличным способом поднять свой ранг и разжиться новыми возможностями. Да и неизвестно, как поведут себя кошка с шакалом, если узнают, что оно не проект пустоты, ну или тьмы, как они считают, а хоть и созданное пустотой, но свободное в своих действиях и огребании за эти действия подземелье, которому никто не поможет, если что-то случится. Так что лучше делать вид, что ему то ли и так все про богов известно, то ли ему плевать, кто они и какой силой обладают, ведь оно сильнее их всех вместе взятых. Единственное, что нужно будет не забывать присматривать за всем тем, что будут предпринимать связанные с ним боги, чтобы те, почувствовав его поддержку, не посчитали себя особенными и не начали быковать на других богов. Точнее, помешать-то оно этому не может, но зато будет готово к последствиям. Ну и дальнейшая помощь его богам с его стороны будет зависеть от их поведения. Впрочем, все это будет потом, а вначале нужно подобрать подходящее под новое подземелье место. Ведь в отличие от кошки с шакалом, которые сами были не местные и чьи подземелья располагались на границе земель людей и эльфов, богине природы следовало подыскать место подальше от этих мест. Насколько подземелье поняло, у эльфов была своя богиня, отвечавшая за аспект природы, да и другие боги не были чужды этого направления. Поэтому оно не знало, как эльфы и их боги отнесутся к появлению подземелья природного типа на границе их земель, не посчитают ли они это попыткой отжать часть влияния. А так как у него было полно и других мест, в которых природное подземелье будет совсем не лишним, то и рассматривать стоило именно их. Правда, тут опять всплывал момент с тем, что оно не знало, какой конкретно части аспекта природы богиня покровительствовала. Из-за этого оно не знало, в какой местности лучше располагать новое подземелье. Но оно уже нашло выход из положения, предложив друиду, после того, как богиня ознакомится с предложением о структуре будущего подземелья, принести его концепт. Понятно, что тот не знал такого понятия как концепт, и ему было сказано принести рисунки будущих этажей. На закономерный вопрос «зачем?» оно ответило, что посмотрит и даст советы про то, что можно добавить или изменить, и подскажет, как это сделать, ну и посмотрит, что еще можно добавить, чтобы растущее подземелье получило популярность и начало приносить больше сил богине. На самом же деле, это нужно было для того, чтобы оценить возможности богини в проектировании подземелья и понять, что она может, а что не может. Исходя из этого, оно уже будет планировать, что потребуется добавить и как можно будет помочь. Например, оно могло предоставить несколько различных вещей для получения новым подземельем шаблонов, чтобы сделать добычу более разнообразной. Ну или выкопать для него готовые пещеры, которые тому придется только захватить, сделав своими.